На выходе из ущелья дорога расширялась, выравнивалась. Здесь уже не было нужды в черепашьем ходе. Из открытого окна кабины Павел услышал хриплый смех и обрывок фразы. «Ну чё, теперь с ветерком?» И опять началась бодрая тряска, и огоньки сигарет посыпались искрами, и тем, кто в кузове, пришлось отложить перекур. От ущелья дорога плавным широким поворотом забирала вправо. Газ уже выкатил на этот поворот, и тут Павел по какому-то еле заметному, но категоричному отсутствию смены ритма в машинном теле почувствовал, что не впишутся. Нелепо. Совсем уже не опасное место, а не впишутся. Предостерегающе начал он. Колеса упорно несли вперед, и он только успел крикнуть: «Прыгай! За мной!» И вскочил на борт уже заваливающейся носом вниз машины и резко оттолкнулся, стараясь взять как можно правее, чтобы не попасть под задние колеса. Под колеса он не попал, но и на дорогу приземлиться не удалось. Еще на лету он увидел, как машина, нырнув, ушла в пропасть. Как из кузова, вслед за ним взмыл еще кто-то. Павла волчком закрутило по склону. Мир закружился, налился красным, как кинокамера в фильме ужасов, и померк. Жизнь возвращалась в ощущении рождения заново. Чувство тела началось с ощущения тупой пульсирующей боли, разлитой по всему телу. Свет пришел размытыми цветными бликами. Первые запахи лишь много позднее осознались как запахи синтетической прохлады, живых цветов и спирта. Разлаженный слух внимал чему-то наподобие далекого морского прибоя. Осязание. Впрочем, осязать было нечего. Только спина ощущала плотное соприкосновение супруга полутвердой поверхностью и еще нечто легкое, невесомое на щеке. И еще было неожиданное, чисто эстетическое переживание небывалой ангельской красоты, парящей где-то совсем рядом. И именно с переживанием красоты начала набирать силу четкость ощущений. Еле различимый овал, нависший над ним, стал молодым женским лицом с розовой матовой кожей и яркими веселыми губами. Белесый нимб вокруг овала разделился на светло-салатный чепчик и выбивающиеся из-под него светло-русые волосы. Легкое прикосновение к щеке — это была салфетка в ее пальцах. Морской гул отступил, как помехи при повороте антенны, и остался только чистый тон, мелодичный голос. Пришел в себя, миленький. Слава Богу! Лежи, лежи. Теперь уже все будет хорошо. «Где?» — каркнул Павел отвыкшим горлом. «Я где?» «В санатории, хороший мой, в самом лучшем, образцово-показательном. Пить. Потерпи, золотко мое. Врачи не велели. Дай-ка я тебе губки салфеточкой оботру. И вот еще, понюхай». Он вдохнул, и окружающее вмиг сложилось во вполне вразумительную картину. Комната, Впрочем, комната являла собой точное подобие той, которую в Ленинграде в эти самые часы покидала его выздоровевшая сестра, и еще одной, в которой после инфаркта лежал в тяжелом состоянии его отец Дмитрий Дормидонтович. По всей стране спецучреждения такого типа строились по типовым проектам и различались только незначительными деталями. Ничего этого Павел, естественно, не знал и узнает еще не скоро. Постепенно в ходе разговоров с Варей, так звали эту Перри в белом халате, с врачами и с двумя обходительнейшими гражданами в штатском, Худаер Максумович и Сергей Анатольевич, Павел восстановил и картину того, что произошло с ним самим. Неопохмелившийся прапорщик, резко расслабившись после тяжелого участка дороги, зевнул-таки поворот с ущелья и направил машину прямо в пропасть. В самый ее краешек, через каких-нибудь 10 метров, обрыв переходил в сравнительно пологий спуск. Вслед за Павлом из машины успели выпрыгнуть еще двое солдат. Правда, один выпрыгнул не в ту сторону и был раздавлен рухнувшей на него машиной. Второй, тот самый Сидоров, который подавал им пиво из арыка, сильно разбился. Но, в отличие от Павла, сознание не потерял, выполз на дорогу и остановил первый же грузовик. Об аварии сразу дали знать в Харок и на заставу. Павла нашли метрах в 15 вниз по склону, с переломом обеих рук, ноги, 2 ребер и сотрясением мозга. Крепко ударился о камень. Уже позже рентген определил трещины в основании черепа. Машина упала на самое дно ущелья и взорвалась. Трое, оставшиеся в ней, погибли на месте. Павел узнал, что фамилия прапорщика была неплакучей, а Генка Малыхин оказался по отчеству Исакович. Тут Павел грустно улыбнулся. Нарочитый антисемитизм, столь раздражавший его в покойном приятеле, имел, оказывается, некие сугубо личные корни. Оставив свой отряд на замполита, капитан Серега сам возглавил доставку Павла и Сидорова в Харокский госпиталь и отстучал телеграммы родителям обоих пострадавших. Как знать, если бы не эта телеграмма, что стало бы с Павлом в хилой местной больничке? А так партийная экспресс-почта, приведенная в действие телеграммой, сработала моментально. Вызванная к Дмитрию Дормидонтовичу особая медицинская бригада, подчиненная 9-му управлению КГБ, тут же известила обком и свое непосредственное начальство через Москву. О случившемся на Памирском тракте был оповещен лично товарищ Расулов, первый секретарь ЦК Таджикистана. Уже через 2 часа за Павлом прибыл специально оснащенный вертолет, и его перевезли в закрытую 4-ю клиническую больницу по улице Михайлова в Душанбе, больше похожую на санаторий, может, от близости уникального ботанического сада. Там всегда имелись несколько свободных палат, оборудованных по последнему слову медицинской техники и квалифицированный штат врачей. К тому моменту, когда Павел пришел в сознание, было окончательно ясно, что жизнь его вне опасности, и почти не оставалось сомнений, что его полное выздоровление – только дело времени, хотя и долгого. Физическую боль, сконцентрированную в ногах и шее, забранной твердым гипсовым панцирем, Павел переносил стойко. Куда больше мучило его унизительное осознание собственной беспомощности, невозможности свободно двигаться, сходить в туалет и просто переменить положение тела без посторонней помощи. Впрочем, эта помощь день ото дня становилась все менее посторонней. Варя, его добрый ангел, делалось ближе, роднее. На третий день после обретения сознания Павел, к совершенному своему изумлению, понял, что красавица-медсестра влюблена в него. Робко, наивно, романтично, как влюблялись в своих недостойных, рефлектирующих героев тургеневские девушки. Нет, она не шептала ему пылких слов признания, не заливалась краской девичьего стыда, не отводила глаз и не смахивала с них украдкой набежавшую слезу. Обо всем говорил ее красноречивый взгляд, в котором светилось чистое, беспримесное обожание. Она и внешне походила на тургеневскую героиню. У нее была густая светлая коса, которую она скручивала в кольцо и носила на макушке, и поразительные глаза, ясные, искренние, голубые. Косметикой она не пользовалась совершенно. Ее звали Варвара Казимировна Гричук, украинско-польско-литовских кровей, туркестанка во втором поколении. Путь ее родителей в эту очень Среднюю Азию был одинаков. До 1939 года ее отец, пан Казимир Гричук, жовто-блакитный интеллигент краковского разлива, тихо профессорствовал во Львовском Лембергском университете на кафедре правоведения. После мирного присоединения Западной Украины к СССР классово и национально вредный профессор был выслан в Казахстан. Во время мучительного переселения умерла его первая жена. В 50-е годы пан Гричук перебрался в Душанбе вместе с молодой женой, матерью Вари, дочерью высланного в тот же Казахстан инженера-литовца. У матери оказались слабые легкие и сердце, и после рождения Вари жизнь ее стала сплошным долгим умиранием, так что ремеслом медсестры Варя овладела с самого раннего детства. Несгибаемый пан Гричук, ставший отцом, когда ему было под 60, до 80 лет проработал адвокатом Орджоникидзе аббатского нарсуда. А сейчас бодрый и крепкий, хотя почти слепой, все силы тратит на работу в католической общине Таджикистана, преимущественно немецкой, и каждый день в сопровождении Джека, овчарки-поводыря, ходят через весь город по разным общинным делам в неизменном и безупречном черном костюме. О себе Варя рассказывала мало и неохотно. Павел узнал лишь, что она вдова гражданского летчика, воспитывает двух детей и держится только работой и помощью друзей немцев. Некоторые детали в ее рассказах сильно озадачивали Павла. Так, прекрасно зная принципы работы Степаниды Власьевны, читай советской власти, он не мог взять в толк, как Варя при ее несоветском родстве и явно подозрительном круге друзей была допущена к работе в привилегированном санатории республиканского ЦК. Впрочем, вопрос этот возник у него значительно позже, и Павел сам его устыдился, что это я в самом деле как идеологическая комиссия, и накрепко внушил себе, что здесь имеет место типичная национально-провинциальная недоработка, которая обернулась лишь на благо Варе, а, следовательно, и ему самому. В Варе уживались два совершенно разных человека – влюбленная провинциальная барышня и явно хлебнувшая в своей жизни лихо опытная умелая медсестра с надежными и сильными руками, с первого раза попадающими иголкой в вену, в нужную минуту подающими лекарства, глоток воды или тарелку супа, судно или свежую смену белья, без малейшей дрожи смущения, протирающими тампонами распростертое мужское тело, не минуя и самые интимные места, легко и аккуратно поддерживающими увесистого пациента при переходе с постели на каталку и обратно, при первых самых мучительных попытках заново научиться ходить при коротких поначалу прогулках по пышному и как бы лакированному южному саду с фонтанами. Все это было у Павла, и неизменно с ним была Варя, двуликая, словно Янус, и равно незаменимая в каждой своей ипостаси. Впрочем, только ли двуликая? Настало мгновение, когда в ней открылась и третья сторона, скрепившая преимущественно эмоциональное и оттого несколько эфемерное сродство двоих печатью недвусмысленной материальности. Однажды, когда Павлу уже разрешали садиться, но еще запрещали вставать, да он и не мог бы самостоятельно, Варя пришла к нему с тазиком, губкой и свежими полотенцами проводить ежедневную гигиеническую процедуру. Он уже отвык стесняться прикосновения ее рук к своему телу, и эти прикосновения, ласковые и уверенные одновременно, стали исподволь вызывать совсем другие, пока еще безотчетные чувства. То ли в болезненном состоянии Павла в тот день произошел перелом, то ли руки и глаза Вари были наполнены особыми токами. Только Павел ошеломленно почувствовал, как в нем мощно и непреодолимо взыграло его мужское естество, и как раз в тот момент, когда Варя сосредоточенно обрабатывала паховую область. Без малейшего ритмического сбоя Варя взяла его мужеский скипетр, дубину стейросовую, в свои умелые пальчики и принялась поглаживать и массировать. Павел застонал, откинулся на подушке и закрыл глаза. Потом он ощутил, что к пальчикам прибавились и нежные мягкие губы, а потом он забился в сладчайшей судороге, ничего более не соображая.